Глава пятая. Часть первая. Лефорт становился большим человеком. Иноземцы, живущие на Кукуе, и приезжие по торговым делам из Архангельска и Вологды отзывались о нем с большим уважением. Приказчики амстердамских и лондонских торговых домов писали о нем туда и советовали, случится какое дело, посылать ему небольшие подарки. Лучше всего доброго вина. Когда он за Троицкий поход жалован был званием генерала, кукуйцы, сложившись, поднесли ему шпагу. Проходя мимо его дома, многозначительно подмигивали друг другу, говоря: «О, да!» Дом его был теперь тесен, так много людей хотело пожать ему руку, перекинуться словечком, просто напомнить о себе. Несмотря на позднюю осень, начались торопливые работы по надстройке и расширению дома. Ставили каменное крыльцо с боковыми подъездами, украшали колоннами и лепными мужиками лицевую сторону. На месте двора, где прежде был фонтан, копали озеро для водяных и огненных потех. По сторонам строили кордегардии для мушкетеров. По своей воле, может быть, Лефорт и не решился бы на такие затраты, но этого хотел молодой царь. За время Троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру, как умная мать ребенку. Лефорт с полуслова понимал его желания, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды, и, казалось, сам горячо его полюбил, постоянно был подле царя не за тем, чтобы просить, как бояре, уныло стукая челом в ноги деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и общих потех. Нарядный, болтливый, добродушный, как утреннее солнце в окошке, он появлялся с поклонами, улыбочками у Петра в опочивальне и так весельем, радостными заботами, счастливыми ожиданиями начинался день. Петр любил в Лефорте свои сладкие думы о заморских землях, прекрасных городах и гаванях с кораблями и отважными капитанами, пропахшими табаком и ромом. Все, что с детства мерещилось ему на картинках и печатных листах, привозимых из-за границ. Даже запах от платья Лефорта был не русский, иной, весьма приятный. Петр хотел, чтобы дом его любимца стал островком этой манящей иноземщины. Для царского веселья украшался Лефортов дворец. Денег, сколько можно было вытянуть у матери и Льва Кирилловича, не жалелось. Теперь, когда в Москве наверху сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его прорвало, и тут в особенности понадобился Лефорт. Без него хотелось и не зналось. А что могли присоветовать свои русские? Ну, соколиную охоту или слепых мужиков тянуть Лазаря. Тьфу! Лефорт с полуслова понимал его желание. Был он как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей. Одновременно возобновились работы над стольным градом Прешпургом. Крепостцу готовили для весенних воинских потех. Полки обшивали новым платьем, преображенцев в зеленые кафтаны, семеновцев в лазоревые, бутырский полк Гордона в красные. Вся осень прошла в пирах и танцах, иноземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию.